Один, два. Типа добрый вечер. Как боги глядят на восток. Я видел в небе стальные ветра, я зарыл свои стрелы в песок. Я был бы рад остаться здесь, но твои, как всегда, правы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться в двери травы. Твоя мать дает мне свой сладкий чай, но отвечает всегда о другом. Отец считает свои дела и считает меня врагом. И в доме твоем слишком много дверей, и все зеркала кривы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться в двери травы. Я видел в небе тысячу птиц, но они улетели давно. Я видел тысячу зорких глаз, что смотрят ко мне в окно. И ты прекрасна, как день, но мне надоело обращаться к тебе на «вы». Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться в двери травы. Когда я встал на перекрестке, я заметил, что места там нет. И я стоял и ждал, когда погасит свет. И кто-то по виду из тех гусей, что когда-то спасали Рим, сказал мне: жди, когда она уйдет своим путем, и тогда ты пойдешь своим. Она обернулась, она сказала: послушай, ты мертв, давно зачем ты здесь? Он засмеялся и сел на поезд, что уходит в 6:00. И тогда она забыла вчерашний день, чтобы яснее увидеть суть. Но я стоял и смотрел, как горит звезда того, кто ушел в свой путь. И есть разные лица в виде дверей, и есть твое, что в виде стены. И есть руки мои, что ждут лебедей, не вернувшихся с места войны. А ты твердишь, что нет на моем пути огня, и там один лишь дым. Ну что же, давай обсудим достоинства наших путей, когда мы оба уйдем своим. Сердце Борилова. Я был ниже твоих глубин, но все, кого я любил, одеты в смерть или в петрил, это значит, что я здесь один. И ты не дурна, но все время идешь за мной, рождая страсть от тебя отдохнуть. Я совсем не аскет, но я хочу спросить, ну не пора ли тебе в твой путь? И хочешь, верь или не верь, когда ты закроешь дверь, я не вспомню даже лица. Я буду чертовски рад, когда ты вернешься назад, но это где-нибудь ближе к преддверию конца. Ну а теперь, пока у меня есть я, поверь мне, я хочу быть с ним. И я буду счастлив, когда ты уйдешь своим путем и дашь мне идти моим.